Skeleton Wizard. Буря Звёздной Войны. Том 13. Сильнее тысячи воинов. Глава 1. Стимулирование желанным. А молодой задор – это, конечно, хорошо. Но бизнес не игрушки. Если компания потерпит неудачу, это нанесёт удар по её акциям. Помните, что наши конкуренты не будут сидеть сложа руки, они непременно воспользуются ситуацией. Ебин Вэнь, который до этого все время молчал, постучал по столу. Стратегия внедрения компании на рынок военной продукции уже утверждена. На настоящий момент в нее вложены значительные средства. Как говорится, тетива натянута и стрела готова вылететь. Пора действовать, пути назад нет. Слишком осторожная стратегия не оправдала себя. И хватит это обсуждать. Авторитет Ебин Вэня не допускал возражений. Так что остальным акционерам пришлось изобразить на лицах улыбки. «Что ж, господин председатель, раз уж ЕЦСУ чувствует такую уверенность, мы согласны её поддержать. Но нам бы очень не хотелось, чтобы наше доверие было разрушено из-за её неудачи». Подразумевалось, что если она потерпит неудачу, то ей самой придётся отвечать за это. «Уважаемые акционеры, серия Борей в будущем станет основным направлением развития нашей компании». Я абсолютно уверена в этом. Но если мои действия вызовут проблемы в компании, я готова за них отвечать. Сказала ЕЦСУ. Ебин Вэнь в душе был восхищен словами дочери. Она еще так молода, но не бросает слов на ветер. Давайте говорить по существу. В нашей компании существуют достаточно четкие критерии для поощрений и взысканий. Нам не обязательно сейчас это обсуждать. Наша первостепенная задача – договориться с ЗВ. Хотя это и трудно, но возможно, если приложить усилия. Ебин Вэнь хорошо знал, что в ЗВ можно не только испытать эффективность мехов и выявить их недостатки, но при этом еще и создать рекламу новой модели. Он оглядел всех, но никто не хотел браться за это дело. ЗВ в данный момент был в зените своей славы. Чтобы они приняли на испытание меха от компании, которая раньше специализировалась в основном на сельскохозяйственных мехах, и только начала внедряться на военный рынок, для этого надо было как минимум иметь родственные связи в руководстве ЗВ. Тем более, что до сих пор подобных мехов выпускали только высокоразвитые государства, вроде Атлантиды. По слухам, Салон был очень прагматичным человеком, к тому же совершенно неприступным, которому, как говорится, ни на какой козе не подъедешь. «Ха-ха, а наша дорогая ЦСУ, кажется, уже имеет свои соображения, раз она это предложила». «Давайте посмотрим, что у неё получится». «Вы правы, молодым по силам горы свернуть. В будущем ЦСУ предстоит стать руководителем ОМГ и вывести её за пределы Солнечной системы. Так что давайте поручим ей эту задачу». Взгляд Ебин Вэня стал жёстким. Всё это сборище только и ждёт, чтобы отнять у ЕЦСУ руководство компанией. Но пока он председатель правления, он не позволит им этого. Только он приготовился продолжить свою речь, как в зал поспешно вошёл его секретарь. «Господин председатель, срочный документ!» Ебин Вэнь нахмурил лоб. «Дай сюда!» Он очень не любил, когда его отвлекали во время совещаний, но раз уж бумага срочная, надо взглянуть. ЕЦСУ вскочила с места. «Я возьму на себя договорённость ЗВ. Я уже работаю над этим!» Всё это немного вывело её из себя. Она терпеть не могла перекладывать свои дела на других. А в этом деле она просто обязана была участвовать, ведь это её затея. В зале кое-кто позволил себе усмехнуться. Сразу видно избалованную дочку главы компании. Думает, что перед ней никто не сможет устоять. Ебин Вэнь тоже встал из-за стола с торжествующим видом. «А только что получено предложение от главного управления ЗВ Солнечной системы. Они хотят принять участие в тестовых испытаниях нового меха ОМГ и провести расширенную программу тестов в пределах всей Солнечной системы. ЦСУ всё уже сделала!» В зале сразу стало тихо. Что за дела творятся? Солнце начало вставать на западе. ЗВ сам просит разрешения провести тесты? Что случилось с Салоном? «Ха-ха, господин председатель, это что, шутка? Сегодня ведь не 1 апреля!» Ебин Вэнь показал всем документ с печатью ЗВ. «Контракт прилагается. Они не только согласны на расширенное тестирование, но еще и предоставляют льготные условия. Девочка моя, ну и сюрприз! Как ты этого добилась?» Вскоре секретарь раздал всем копии документа, так что сомневающиеся смогли своими глазами прочесть содержимое. Но после прочтения у них осталось лишь одно чувство. «Что за чёрт?» Яцесу тоже прочла договор. Все эти льготные условия, в это трудно было поверить. Как будто они боялись, что ОМГ не захочет с ними сотрудничать. Но ОМГ всего лишь компания, производящая сельскохозяйственных мехов. Яцесу вспомнила хитрую улыбку Ван Джена. Неужели это всё он? Довольные члены совета акционеров спорили и переговаривались, обсуждая это событие. Все сходились во мнении, что произошло нечто невероятное. Не только они, но даже Е. Бин Вэнь был заинтригован. Он отлично понимал, что даже если бы он сам взялся за это дело, оно было бы весьма нелёгким. А добиться подобных условий и вовсе было невозможно. Видя сомнения во взгляде отца, Е. Цусу наклонила голову и закусила губу. «У меня есть один друг, но я не совсем уверена насчёт него». Однако счастливая улыбка полностью выдала её чувства. Е. Бин Вэнь был опытным взрослым человеком. Он легонько погладил дочь по голове. «Детка, я рад, что у тебя появился друг. Почему бы тебе не познакомить его со своим папой? Не беспокойся, у твоего отца вполне прогрессивные взгляды. Я не буду судить о нём, по его семье или положению в обществе. Лишь бы человек был хороший. Если он тебе нравится, ты можешь полностью рассчитывать на мою поддержку». Это было не хвастовство. Е. Бин Вэнь действительно не придавал значения богатству и социальному положению. Конечно, если дочь представит ему молодого человека, то это будет замечательный молодой человек, да в её окружении не было плохих. В отношениях главное – взаимная симпатия. Хотя ОМГ была не слишком большой компанией, Е. Бин Вэнь не собирался приносить чувства своей дочери в жертву деловым интересам. Что касается выбора друзей, он полностью доверял мнению дочери. А тем временем в Европе некий толстяк изо всех сил боролся за свою жизнь в самых нечеловеческих условиях. «Ха! Кто ещё смеет утверждать, что у меня не получится?» Раздался грохот. Полузвероподобный мехавалон прыгал и метался, уклоняясь от выстрелов лазерных винтовок, которыми его атаковали со всех сторон. Авалон был опытным образцом одной из самых трудных в управлении моделей мехов Солнечной системы. Он был создан в форме кентавра, то есть кроме четырёх нижних конечностей имел ещё пару рук. И управлять им было не только непривычно, но и чрезвычайно сложно. Однако Ло Фэй справлялся с ним довольно уверенно и даже установил несколько рекордов по пилотажу. Конечно, за это пришлось заплатить определённую цену. В ремонтной мастерской лежали три разбитых валона в ожидании ремонта. Виртуальная тренировка на компьютере – это детский сад. Только здесь, в реальной обстановке, с настоящим оружием, толстяк смог почувствовать, как стремительно растёт его сила. Этим летом он стал совершенно другим человеком, словно заново родился. Блин, да если бы он сейчас встретил своих бывших противников, то раскидал бы их как малых детишек. Но за это тоже была заплачена солидная цена. Толстяк похудел. Если бы до этого лета кто-нибудь спросил у толстяка, есть ли на свете ад, он бы только рассмеялся в ответ. «Да ты обкурился, брат!» Но сейчас он бы взмолился, заливаясь слезами. «Брат, ты, наверное, ангел с неба, присланный забрать меня отсюда!» Зато теперь Авалон, самый сложный в ангаре мех, был уже им полностью освоен. Трудно описать словами то состояние, когда после долгих мучений добиваешься, наконец, невероятного грандиозного результата. «Неплохо», – кивнул головой Лиер, который пришёл проверить, как продвигаются тренировки толстяка. У Ло Фэя загорелись глаза, когда он увидел кивок Лиера. Должно быть, настало время обещанной награды. Лиер обещал ему отдых, красоток и все удовольствия, какие только можно себе представить. Вот теперь-то начнутся настоящие летние каникулы. «Как ты сам оцениваешь свои результаты?» – спросил Лиер. В предвкушении предстоящих каникул Ло Фэй уверенно заявил. «Я непобедим, верняк! Как то, что солнце встаёт на востоке!» Лиер бросил взгляд на Ло Фэя и чуть улыбнулся. «Летние каникулы скоро заканчиваются. Тренировки дали хороший результат. Не хочешь ли немного развлечься?» Ло Фэй энергично закивал головой, всем своим видом показывая, как сильно он хочет каникул. Песчаный пляж, красотки, сауна, расслабляющий массаж и так далее в том же духе. О, там много чем можно заняться. Босс, вы прям читаете мои мысли. Хорошо, тогда последнее задание. После этого можешь делать что хочешь, и получишь все, что пожелаешь. Сказал Лиер. Лицо толстяка моментально скисло. Ну, так и знал. Однако словам Лиера можно было доверять. Если сказал последнее, значит последнее. «Босс, правда все, что пожелаю? И девушек? Ну, этих, которые...» У толстяка чуть ли слюна изо рта не текла от вожделения. «У тебя над кроватью висит постер фильма. Как тебе главная героиня? Когда закончишь задание, она будет полностью в твоем распоряжении. Сможешь делать с ней все, что захочешь», — спокойно сказал Лиер. У Луфея даже в горле пересохло. Стимул оказался слишком силен. Однако это предвещало, что задание, которое собирается дать ему Лиер, будет весьма опасным. Прикинув, Лофей решил идти до конца, даже если придется поставить на кон свою собственную жизнь. «Босс, моя жизнь принадлежит вам! Говорите, я на все готов!» Через полчаса толстяк уже садился в военный самолет, который, поднявшись в небо, пересек Африку и Индийский океан, достиг Антарктиды и взял курс вглубь материка. «До цели 50 километров!» – раздался в салоне голос пилота. Ло Фэй поморгал, глядя в иллюминатор на простиравшуюся внизу бескрайнюю снежную пустыню. Неужели ему действительно предстоит сражаться на этих заснеженных землях? Хотя, может быть, это не так уж и трудно. На этой снежной равнине он сможет развернуться во всю свою мощь. На экране Скайлинка появилось сообщение от Лиера. Это была карта. Она развернулась перед Ло Фэем. Мигающий значок и звук зуммера указали на спрятавшуюся среди снега и льда военную базу. А рядом со значком возник поясняющий текст. «Секретная база финансового концерна «Хьюстон» имеет 3 уровня в глубину. Интеллектуальная система безопасности класса А. На первом уровне размещаются 8 мехов с пилотами. На втором уровне 6 мехов. На третьем уровне 20 мехов». Дальше шло детальное описание базы, ее планировки и всего остального. Карта погасла и свернулась, а спокойный голос Лиера озвучил задание. «Ты должен стереть эту базу с лица земли». Челюсть Ло Фэя отвисла еще прежде. А теперь... Ладно бы только система безопасности класса А, но там еще столько мехов. Это задание? Или его, Ло Фэя, просто хотят уничтожить? «А можно я не пойду? То есть я хочу сказать... Можно мне сперва потренироваться немножко? На тренажере, да, на тренажере. Потренироваться пару раз, нет, один, только один раз. А потом я снова сюда вернусь». «Ты что-то сказал?» Лиер усмехнулся, глядя на Ло Фэя. Ло Фэй готов был локти себе кусать от досады. Зачем только он красовался перед Лиером своими великими достижениями? Сам себе выкопал могилу. «Прибыли на объект, начинаем штурм. 3, 2, 1! Бах! Самолет стремительно ускорился и вырвался из-за пелены облаков. Развернулись внешние антирадарные пластины, делающие его невидимым. А лазерные пушки были приведены в боевую готовность. На военной базе, которая теперь была от них в 5 километрах, раздался резкий звук сирены. Но было уже поздно. В то же мгновение лазерные пушки начали обстреливать базу сверху. Когда надземный уровень был полностью снесен, открылось подземное пространство. В то же самое время находившийся в самолете мех открыл огонь из лазерной винтовки сквозь раскрывшийся люк прямо по отверстию в земле. В кабине меха был Ло Фэй. Он дрожал и был страшно напуган, но все же это был он.